Глава третья. Вонючее место. Трик обернулся. «Ты!» Стражник с поросячьими глазами, имени которого Трик не помнил, смотрел на него сквозь цветные, явно не соответствующие уставу, оптические щитки. «Ты что здесь делаешь?» Трик хотел ответить, но слова застряли где-то в груди. И тут... Улыбаясь легкой обезоруживающей улыбкой, вмешался Кейл. «Мы просто гуляем, сэр!» «Разве я с тобой разговариваю, зэк?» — спросил стражник и, не дожидаясь ответа, опять повернулся к Тригу. «Но...» «Это правда, сэр!» — ответил Триг. «Мы просто гуляем!» «Что? А идти вместе с остальным сбродом? Вам уже впадлу?» «Мы стараемся не общаться со сбродом», — сказал Триг и добавил: «Сэр!» Глаза стражника за линзами прищурились. «Ты меня что, подначиваешь, зэк?» «Никак нет, сэр. Одна сволочь тут пыталась меня подначивать, так уже месяц сидит в карцере». «Я понял, сэр». Стражник надулся, слегка дернув головой, будто искал угол зрения, при котором на безупречном лице Трига могла бы появиться угроза или, что еще хуже, осмысленность, не присущая общей массе многочисленных осужденных. Следя за выражением его лица, Триг ругнул себя за мысль, что пытается рассмотреть в косых глазах блеск понимания или ждет, что солдат вдруг скажет: «Вы же сыновья Вона Лонга, так? Я знаю, что случилось с вашим отцом, он был хорошим человеком». Но, конечно же, ни один стражник на этой барже не подумает, что Лонго был хорошим человеком, если вообще вспомнит его имя. Отец мертв, и вряд ли кто-то помнит, что он вообще жил. Стражник лишь помотал головой. «Идите!» — пробурчал он и пошел прочь. Когда их уже никто не мог услышать, Кейл ткнул Трига локтем. «Мы стараемся не общаться со сбродом!» Губы Кейла скривились в ухмылке. «Это ты на ходу придумал!» Триг тоже не смог сдержать улыбку. Она приносила странную свободу, потому что он не мог припомнить, когда в последний раз позволял себе что-либо, кроме напряженной гримасы. «Думаешь, он на это купился?» «Почти купился!» Кейл провел пальцами по волосам Трига. «Продолжай в том же духе, зэк, и вскоре очутишься в одиночке с самыми отъявленными подонками». «Слышал, туда упрятали несколько особо упертых», — ответил Триг. «Могут стать нашими будущими клиентами». Кейл одарил его одобрительным взглядом. «В тебе больше от отца, чем я думал», — заметил он. И в последний раз, посмотрев на пленников перед собой, еле заметно кивнул влево. «Иди за мной! И больше без фортелей, ладно?» «Договорились». Триг заметил, как Кейл замедлил ход и отстал на несколько шагов, чтобы не бросалось в глаза, и выровнял скорость движения с братом. Главный коридор перед ними распадался еще на три, которые тоже разделялись на проходы под всевозможными углами, пронизывающие тюремные уровни. В свое время, попав на баржу, Триг занялся всесторонним изучением внутреннего устройства чистилища. Подслушивая разговоры между стражниками и техническими дроидами, он быстро выяснил, что всего существует 6 основных уровней, по 20-30 камер в каждом. Над ними располагались столовая, помещение администрации, каюты обслуживающего персонала и лазарет. Никто особо не распространялся об одиночках в самой нижней части баржи, а также о сотнях проходов, подуровней и о тускло освещенных коридорах, пронизывающих каждый уровень. Двигаясь вслед друг за другом, Кейл и Триг проскользнули в открытые ворота, прошли вдоль влажных сборных стен и спустились по ступенькам в желтушное подкожное брюхо общего поселения. Воздух здесь был густым, непрозрачным, почти непригодным для дыхания. Перед подачей обратно в помещение баржи ему предстояло еще пройти через ряд вновь отремонтированных очистителей. «Ну и ну!» — раздался голос. «Опять братья Лонга объявились!» Триг вздрогнул, надеясь, что не ахнул вслух. Стоявший впереди Кейл замер, инстинктивно вытянув руки за спиной. Оба вгляделись в пространство перед собой. Зрение Трига быстро приспособилось. Он различил очертания нескольких заключенных. Все из дельфанской банды Рожа. Прямо перед ними стоял Ормис. Заключенные никак не могли прийти к общему мнению насчет почти вертикальной улыбки Мисса. То ли она была результатом кинетической ошибки, то ли последствием легендарной драки на ножах. Под плоской замшевой гармошкой носа выделялась нижняя губа, с которой свисал ряд племенных украшений, собранных как трофеи от других главарей, пока Мисс и его босс Сикстус Клефт медленно, но верно приумножали славу Рожи, как самой знаменитой банды на чистилище. «А ты вовремя», — заметил Мисс, гремя украшениями. «Всегда готовы?» — кивнул Кейл. «Привлекательное качество для тюремной крысы!» «Потому-то вы и решили иметь дело с нами!» «Уверен», — сообщил Мисс, — «что это лишь одна из многих причин!» «Вы принесли плату?» — улыбнулся Кейл. «О да!» Мисс издал свистящий звук, похожий на смех, и протянул руку с широким когтем, указав на пустой пол перед собой. «Она здесь, перед тобой, или ты не видишь?» Триг почувствовал, или скорее представил себе, как старший брат напрягся, готовясь к неприятностям, и пожелал ему сохранять спокойствие. Сработало, по крайней мере, на время. Кейл держался прямо, не отводил взгляда и не выдавал своих чувств голосом. «Это такая шутка?» «Может быть...» Мисс глянул на рядовых бандитов-дельфанцев по бокам, улыбнулся и захихикал. «Наверное, ты просто не понимаешь наших приколов. У нас был уговор с Сикстусом, что...» «Сикстус мертв». «Что?» — уставился на него Кейл. «Ужасное несчастье!» Мисс почти шептал, и свистящий звук между слов, как понял Триг, и правда, был смехом, сопровождаемым еле слышным металлическим позвякиванием украшений. «Стражник Уэмбли нашел его этим утром в камере с перерезанным горлом. Теперь я тут за главного!» Он остановился, и в голосе резко зазвучали ледяные нотки. «И, увы, уговор слегка поменялся!» «Так нельзя!» — встрял Триг. «Не в силах больше сохранять спокойствие. Сикстус и отец!» «Все в порядке», — оборвал его Кейл, не сводя глаз с Мисса. Его голос оставался совершенно безмятежным. «Жаль, что так получилось». «Что?» Мисс вдруг откровенно удивился. «Все это уже не важно». Кейл говорил настолько, между прочим, как будто это был отец, вечно готовый найти выход из самых рискованных положений. «У нас было взаимовыгодное сотрудничество, поэтому не хочется омрачать его поспешными решениями». «Поспешными решениями?» Кейл махнул рукой. «Конечно, мы с радостью за бесплатно скажем тебе, где лежат бластеры и магазины к ним. Возьми их с нашими подразделениями. Пусть это будет подарком от меня, новому главарю Рожи. Сейчас мы разойдемся, чтобы вновь встретиться когда-нибудь для нового дела». «Щедрое предложение!» Мисс занялся своими мыслями. «Но тут одна проблема». «Какая?» Мисс оглядел заключенных дельфанцев, расположившихся по обеим от него сторонам. «Я им уже обещал, что они могут тебя прихлопнуть». «Понятно», — Кейл театрально вздохнул. «Тогда, боюсь, сделка не состоится». «Никаких сделок. Тогда остается только одно». «И что же это?» Ормис слегка поднял голову. Сначала никто не шевелился, и Трик не понимал, что произойдет дальше. Не успел он опомниться, как рука Кейла, слишком быстрая, чтобы проследить взглядом, метнулась вперед, и согнутые пальцы сорвали украшение с лица мисса. Дельфанец вскрикнул от неожиданной боли, вздернув руку, чтобы прикрыть раненые кровоточащие губы и нос. Двое его подручных одновременно бросились вперед. Кейл схватил брата за плечи, развернул его и изо всех сил толкнул туда, откуда они пришли. «Бежим!» — крикнул Кейл, и они побежали. Трик впереди, а Кейл сзади, по коридору, через который они попали сюда. Позади, по металлическому полу, застучали сапоги дельфанцев. Трик слышал, как они орут, приближаясь. «Им с братом не убежать!» Даже если по причуде судьбы они спасутся, Ормис будет поджидать их завтра и послезавтра. Свернув за угол, Трик чуть не влетел в стоящего там стражника. Тот выставил обе руки, инстинктивно защищаясь. Но Трик вовремя остановился, а через мгновение сзади в него ударился Кейл. «Что здесь происходит?» — спросил стражник. «Ничего, сэр, мы просто...» — начал было Трик. Но тут ему самому пришло в голову, что солдат подозрительно далеко зашел в проходы. А потом, между тяжелыми ударами лихорадочно бьющегося сердца, он заметил нечто новое. На чистилище повисла мертвая тишина. Вибрация, которая так раздражала его, заставляя дрожать кости стоп, колен и голеней, полностью пропала. В первый раз с тех пор, как он попал на борт, двигатели остановились. Глава четвертая. Медсанчасть. «Эй, мусор!» — крикнула Захара Коди. «Мы уже прибыли!» Вместо ответа дроид-хирург 2-1-Б безучастно посмотрел на нее. Он делал укол Колта в правую руку заключенному Дагу, лежавшему на огромной койке между ними. Через несколько секунд после укола Даг вздрогнул и перевернулся на спину, дергая ногами под простыней, а затем замер и погрузился в весьма правдоподобное трупное окоченение. «Поздравляю», — сказала Захара, — «ты убил его и сэкономил империи еще 400 кредитов». Она протянула руку и похлопала дроида по плечу. «Молодец, станешь достойным членом нашей команды». 2-1-Б посмотрел на нее, старательно изображая тревогу. «Но я не... Сейчас проведем небольшой анализ, чтобы подтвердить время смерти». Захара перевернула Дага на бок и столкнула с койки. С громким стуком он упал на пол. Через несколько секунд заключенный недовольно простонал. Сел, а потом побежал к своей койке, откуда со злобой посмотрел на врача, бормоча про себя проклятие и ругательство. «Похоже, еще одно чудесное выздоровление», — отметила Захара с улыбкой. «Видимо, это одно из твоих многочисленных умений». «Откуда такое непостоянство в подходах?» — произнес мусор, и где-то глубоко под его грудными пластинами что-то щелкнуло и зажужжало. «Вы не считаете, что на фоне продолжающихся жалоб пациента нам стоит провести ряд дополнительных анализов?» «Если я не ошибаюсь, вот этот пациент больше всего жалуется на пищу». Захара глянула на Дага. «А еще многие тюремные банды уже давно заглядываются на его скальп в качестве расплаты за давние долги. Так, Тагнат?» Даг фыркнул и сделал жест, понятный на всех языках без слов, а затем опять прикинулся мертвым. «Вызови дроида-санитара», — приказала Захара. «Пусть отведет его в камеру». Она вновь посмотрела на 2-1-Б. «Мусор, ты помнишь, что так и не ответил на мой первый вопрос?» «Простите, мы уже прибыли!» «Доктор Коди, если вы имеете в виду луну-тюрьму «Градиент-7»...» «Чистилище! Это и так баржа-тюрьма, мусор! Куда нам еще лететь? В открытый космос?» Она терпеливо подождала, не одарит ли 2-1-Б ее одним из своих безучастных и бесчувственных взглядов. После 3 месяцев совместной работы с этим дроидом Захара Коди уже считала себя знатоком подобных реакций, подобно тому, как некоторые люди коллекционировали представителей редких видов псевдогенетическими полиморфными свойствами или безделушки до имперских культур. «Мы уже вышли из гиперпространства. Двигатели стоят уже почти час, а мы не двигаемся с места. Это может означать только одно, правильно? Похоже, что мы уже прилетели». «Вообще-то, доктор, навигационный компьютер передает мне что?» «Эй, доктор!» Короткий палец ткнул Захару чуть ниже спины. «Мы уже прилетели!» Захара посмотрела на заключенного Деворонса, растянувшегося на кровати позади нее, а затем вновь обратилась к дроиду-хирургу. «Видишь, мусор, этот вопрос у всех на устах!» «Нет, я серьезно, доктор!» — простонал Деворонец, меланхолично уставившись на нее. Его правый рог был перерублен посередине, отчего лицо казалось перекошенным. Он ткнул себя в живот и простонал. «Одна из моих печеней шалит! Я это чувствую! Может, я что, подхватил в душевой?»